пырей ползучий. Используют корневища, которые выкапывают осенью или рано весной и сушат. Основное применение – нарушение солевого режима. Ревматизм, подагра, камни в желчном пузыре. 2 столовых ложки корневищ заливают половиной литра кипятка, нагревают на кипящей водяной бане 10 минут, отжимают. Пьют по полстакана 4 раза в день до еды.